23 августа член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Ли Суён, посещающий Республику Намибия главой делегации Трудовой партии Кореи, встретился с первым президентом Республики Намибия Самом Нуёма. На встрече первый президент Намибии попросил Ли Суёна передать свой искренний привет председателю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну. Он горячо приветствовал делегацию Трудовой партии Кореи и сказал, что в последнее время Соединенные Штаты Америки злобно пытаются вбить клин в отношениях между дружественными двумя странами. Но Намибия неизменно будет сохранять отношения дружбы и сотрудничества с Трудовой партией Кореи и правительством Корейской Народно-Демократической Республикой во всех областях, в том числе и политике и экономике.